слово «кошка» — «кэт». Заметила Изабелла, откладывая в сторону рукопись. «У моей тетушки, твоей двоюродной бабушки, была кошка, которая приносила мышей и клала ей на постель. Так она проявляла заботу о хозяйке». Кэт уселась в плетеное кресло рядом с Изабеллой. «Грейс сказала, что ты живешь сейчас затворницей», — сообщила она. «И тебя никто не должен беспокоить, кроме меня». «Как тактично со стороны Грейс», — подумала Изабелла. «Не стоит слишком часто упоминать Джейми. Жизнь становилась слишком сложной», — сказала Изабелла. «Мне нужно было пару дней, чтобы продвинуться с работой и кое в чем разобраться. Уверена, тебе это знакомо?» «Да», — согласилась Кэт, — «дни, когда хочется свернуться клубочком и послать все подальше. У меня ведь тоже бывает такое настроение». «Грейс принесет чай, и мы поболтаем», — сказала Изабелла. «На сегодня я достаточно поработала». «Я тоже собираюсь взять тайм-аут», — сказала Кэт. «Эдди может присмотреть за магазином до самого закрытия. Мне нужно будет зайти домой, чтобы переодеться, а потом я... Потом мы пойдем в ресторан». «Хорошо», — одобрила Изабелла. «Конечно, с Тобби». «Мы собираемся кое-что отметить», — сказала Кэт, искоса взглянув на Изабеллу. «Пообедаем, а затем пойдем в какой-нибудь клуб». У Изабеллы перехватило дыхание. Она этого не ожидала, хотя всегда опасалась. «И вот эта минута настала. Кое-что отметить?» — переспросила она. Кэт кивнула. Переведя взгляд с Изабеллы на лужайку, она осторожно заговорила. «Мы с Тобби обручились вчера вечером. На следующей неделе поместим объявление в газетах. Мне хотелось, чтобы ты узнала первое». Она сделала паузу. «Думаю, он уже сказал родителям, но кроме них никто не знает. Только ты». Изабелла вернулась к племяннице и коснулась ее руки. «Дорогая, это чудесно! Поздравляю!» Она сделала над собой неимоверные усилия, как певец, перед тем, как взять высокую ноту, но ее усилия пропали в туне. Голос звучал бесцветно и невыразительно. Кэт взглянула на нее. «Ты меня действительно поздравляешь?» «Я лишь хочу, чтобы ты была счастлива», — ответила Изабелла. «И если именно это нужно тебе для счастья, то, конечно, я тебя поздравляю». Кэт взвесила ее слова, на минуту задумавшись. «Поздравление философа», — пошутила она. «Ты не могла бы сказать что-нибудь от себя лично?» Она не дала Изабелле возможности ответить. Правда, то и сложно было бы подыскать слова. «Он тебе не нравится, не так ли? Ты просто не хочешь дать ему шанс, даже ради меня». Изабелла потупилась, она не могла солгать. «Я не прониклась к нему симпатией, признаюсь, но я тебе обещаю, постараюсь, даже если это будет трудно». Кэт ухватилась за ее слова и заговорила, повысив голос от возмущения. «Даже если это будет трудно». «Отчего же это так уж трудно? Почему ты так говоришь?» Изабелла больше не владела собой. Новость была сокрушительная, и она забыла о своем намерении не упоминать о том, что видела. Теперь у нее вырвалось: «Не думаю, что он верен тебе. Я видела его с другой. Вот почему. Да, именно поэтому». Она умолкла в ужасе от того, что сказала. Она не собиралась ничего говорить, зная, что это неправильно. И все же запретные слова сорвались с ее языка, будто за нее говорил кто-то другой. И она сразу почувствовала себя несчастной, подумав, именно так и совершается зло, бездумно. Совершить зло нетрудно, этому не предшествует тяжелое раздумье. Оно совершается легко, как бы между прочим. Это мысль Ханны Аренд, не так ли? Незамутненная банальность зла. Только добро являет чудеса героизма. Кэт сидела совершенно неподвижно. Она сбросила руку Изабеллы со своего плеча. «Позволь мне уточнить», — сказала она. «Ты говоришь, что видела его с другой женщиной. Ты именно это хотела сказать?» Изабелла кивнула. Теперь она не могла отречься от своих слов.